Реальное и иллюзорное дело. 2 года назад, говорит ученый, нам назначили нового начальника по научной части. Представительный человек, переполненный сознанием собственной значительности. Встретишь на улице не иначе, как министр не очень соседнего и до безобразия демократического государства. В науке, разумеется, абсолютное ничтожество. Ну так, может быть, он талантливый администратор, говорит Мазила. В Америке такие ценятся выше, чем ученые. Об этом я и хочу сказать, говорит ученый. Пришел к нам этот выдающийся начпонауч, и началось. И 3-й год идет так. Каждый из нас, каждый месяц, пишет бумажки о том, что он сделал все то, что ему положено было сделать за месяц, хотя мы делаем совсем не то или не делаем ничего. Бумажки идут к нашему непосредственному начальнику. Тот на основе этих бумажек, как будто мы с ним не видимся сверх всякой меры, приказывает секретарше заполнить на каждого из нас бумажку по установленной форме. Затем бумажку на технических сотрудников, затем на младших научных без степени, затем на младших научных со степенью. В общем, бумажки заполняются во всех административно возможных разрезах. Аспектах, как принято у нас теперь выражаться. Все эти типы бумажек стекаются в канцелярию и бухгалтерию. Специальные люди занимаются их изучением. Цель – выявить тех, кто согласно этим бумажкам что-то не выполнил или недовыполнил, или выполнил не так. Что это за человек обнаруживается при выдаче зарплаты? Зарплату ему не выдают и направляют к начальнику по научной части. Тот беседует с жертвой пару часов, выясняет, что вышло недоразумение, и издает бумажку, разрешающую жертве получить зарплату. За 2 года я не помню случая, чтобы зарплату не дали совсем. По закону не могут не дать. Или наказали человека как-то иначе. Человек у нас, в принципе, не может не выполнить план. Ну, выступил я как-то на производственном собрании по сему поводу. Предложил давать сведения только на тех, кто не выполнил план. Это в месяц 5-6 бумажек всего, а то и того меньше. Ты бы послушал, как они все на меня орали. Все без исключения. Почему? А очень просто. Назовем нашу научную работу делом А. Деятельность по составлению и передвижению бумажек о делании А назовем делом Б. По идее, дело А есть основное дело, а дело Б – производное, но только по идее. С социальной точки зрения безразлично, какое из А и Б породило другое. Важно лишь, какое из них социально значимее. С точки зрения социального бытия именно дело Б становится реальным делом, а А – иллюзорным. Ход А становится практически безразличным. Но не об этом речь. Что значит организовать дело Б умно? Организовать его так, как предлагал я, между прочим, школьный отличник и не зубрила. А для такой организации дело Б, как это устроил начпонауч, достаточно двоечник, второгодник зубрила. В таком виде это дело не содержит ни крупицы ума, ни крупицы таланта, какого бы то ни было рода. Бездушность, мелочный педантизм, непроходимая тупость, удручающая серость — вот его качество. и способность участников этого дела на любую мерзость, на донос, на клевету, на любую подделку. Ход дела А у нас не нуждается в талантливой организации, по идее обслуживающего его дела Б. И потому дело Б становится самодавлеющим, становится главным. Оно, собственно говоря, есть дело. А наука наша лишь его арена. А такое дело, в принципе, исключает способности и интеллект. Оно антиинтеллектуально по самой своей природе. Талантливый администратор в нем еще менее терпим, чем талантливый ученый в деле. А.